производит керамическое панно. Оно занимает целую стену вестибюля, и вы не можете подняться во второй лабораторный этаж, не остановив взгляда на его композиции. Во тьме ночи, напрягаясь в броске, мчится Прометей. Герой выкрал у богов их тайну, тайну пламени. И вот уже, разгоняя тьму, затеплился огонек в руках у женщины, чья фигура символизирует собой человечество. Человек и вырванная у богов тайна. Что может точнее выразить внутренний смысл современного научно-исследовательского учреждения? Впрочем, все эти гуманитарные размышления отступают на задний план, как только переступаешь порог какой-нибудь лаборатории. Деловитый ритм естественно-научного поиска устремляет мысли в иное направление. В Рижском институте представители более 10 медицинских и биологических профессий, фармакологи, микробиологи, онкологи, фтизиатры, гистологи, цитологи и другие, заняты просеиванием того, что синтезируют химики. Это и есть попытка скрининга, поиск лекарственных веществ среди потока самых разнообразных продуктов. В среднем за год через лаборатории института проходит более 300 химических соединений. Дознаться, какой из этих даров может претендовать на высокое звание лечебный препарат, нелегко и непросто. Наша первая собеседница, Айна Августовна Зидермана, которая вместе с 6 своими сотрудниками передала врачам 2 лекарства, затратила на это 10 лет. Можно даже сказать, что 7 сотрудников лаборатории Зидермана в целом отдали этим 2 препаратам 70 лет, целую человеческую жизнь. И не только человеческую. Розовощекая, улыбчивая Айна, которая по доброте своей, вероятно, и муху не способна обидеть, доказывая, что ее лекарства действительно являются ценными медикаментами, истребила в опытах 100 000 лабораторных мышей. Вот что такое скрининг. Как же все это выглядит? О химиках мы пока говорить не станем, о них речь впереди. Расскажем лишь о судьбе синтезированных ими продуктов. Отбор начинается с той самой минуты, как пробирка с веществом X попадает в лабораторию фармакологов. Это может быть лаборатория, где доктора медицинских наук Маргер Лидок и Айна Зидермана ищут противоопухолевые препараты, или соседняя с ними комната, где сидят искатели противобактериальных лекарств, или даже помещение на другом этаже института, где фармаколог Агрис Кименис мечтает обнаружить среди присылаемых ему на испытания химических веществ такое, которое бы лечило психические болезни. Но где бы ни начинала свой путь пробирка с неизвестным химическим соединением, первое, что предпримут ученые, это определение дозы. установить надо не одну, а несколько доз. Минимальную, ту самую маленькую, при которой лекарство начинает себя проявлять в организме. Токсическую, при которой возможно отравление. И, наконец, ту золотую середину, когда препарат наилучшим образом выявляет свои лечебные свойства. Следует также подумать о суточной дозе, ведь многие лекарства приходится принимать не один, а два и три раза в течение суток. Но вот что удивительно, и в этом сказывается профессиональный характер фармакологов, о котором я уже говорил. Из всех доз ученые прежде всего пытаются установить среднюю смертельную дозу, которая обозначается формулой LD50. Почему именно ее, а не дозу лечебную? Да потому, что вот уже 25 столетий главная заповедь врача, а фармаколог по образованию врач, гласит: «Не вреди». Верный этому призыву, медик пытается прежде всего предотвратить опасность отравления, а потом уже искать в будущем лекарстве лечебный прок. Поиск LD50 ведется так. Фармаколог берет около 20 мышей и делит их на 6 групп. Каждая группа получает все возрастающее количество X-препарата. От самой маленькой дозы все зверьки выживают, от самой большой все гибнут. В остальных группах гибнет разное число мышей. Повторив эксперимент несколько раз, один опыт не опыт, говорит по этому поводу Айна Зидермана. Ученый с помощью математической статистики вычисляет то количество препарата, при котором половина зверьков, 50%, гибнет. Это и есть дозис леталис 50. Средняя смертельная доза данного химического вещества. Средняя лечебная, или, как ее еще называют, средняя эффективная доза ЕД-50, составляет примерно 1/10 часть дозы смертельной. Метод определения доз, о котором рассказала мне Айна Зидермана, давно уже утвердился в фармакологических лабораториях мира. Однако его все время приходится уточнять, ибо величина эта зависит от многих причин, и в том числе от пола подопытного животного, от его вида и даже от времени года. Имеет значение и то, каким образом фармаколог вводит лекарство в тело животного. С помощью ли шприца или давая мыши препарат в пище. Так что, поясняет доктор Зидермана, метод методом, но мы все время обязаны думать, наблюдать, развивать свою интуицию. Окончен первый этап работы. Фармакологическое сито отсеяло откровенно ядовитые продукты химии. Но это только начало. Даже если препарат в лечебных дозах не ядовит, он может постепенно накопиться в теле больного и достигнуть вредоносной дозы. Кумуляцию, способность химических веществ накапливаться в тканях тоже надо выявлять заранее. В течение 90 дней собаки получают в пище испытуемое средство. Все это время фармаколог придирчиво исследует здоровье полудюжины шариков и жучек, следит за их ростом, развитием, а после окончания эксперимента передает внутренние органы собак под микроскоп гистолога, специалиста по тканям. Стоит экспериментаторам подметить малейшую наклонность лекарства накапливаться в теле, и, несмотря на все прошлые заслуги, препарат будет выброшен в трубы канализации. Сита работает безжалостно. Судьбу химического вещества X в лаборатории, занятой скринингом, лучше всего выражает народная пословица: «Чудеса в решете, дыр много, а выскочить некуда». Пословицу эту очень любил знаток русского языка врач Владимир Даль. Даль объяснял ее как пословицу о стеснительных обстоятельствах. Именно такие обстоятельства возникают у вещества X, попавшего в рижское или иное фармакологическое решето. Либо X откроет ученым свои лекарственные свойства, и тогда на решете останется ценный медикамент, либо попадет на помойку. Третьего не дано. Нынешние коллеги доктора Даля – люди очень строгие. Мы уже видели, как в тесных ячейках фармакологического сита застряли слишком ядовитые вещества. Но это только начало. Главный искус для претендента в лекарства впереди. Когда в Риге я впервые увидел фармаколога Айну Зидермана, то подумал о том, что это крупная розовощекая женщина с приветливым лицом и плавными движениями гостеприимной хозяйки очевидно ошиблась в выборе профессии. Я совершенно явственно представил ее в ослепительно-белом колпаке среди небоскребов кондитерских яств. Радушная, улыбающаяся Айна, подносящая гостям торт собственного изготовления, как бы это соответствовало ее облику. Увы, по долгу службы добрейшая Айна Августовна чаще вынуждена держать в руках яд, нежели мед. Ее профессия – поиск противоопухолевых, противораковых лекарств. А эти вещества, к несчастью, более горькие и ядовиты, чем это даже нужно для лечения онкологических болезней. Зидермана натягивает резиновые перчатки и длинным корнцангом достает со дна большой стеклянной банки мышь. Все дальнейшее напоминает цирковой номер из числа смертельных. Мышь описывает в воздухе невероятный вольт. Навстречу ей сталью и стеклом взблескивает шприц. Натолкнувшись на иглу, зверек на какой-то миг замирает, но уже через мгновение с привитой опухолью падает на мягкое, посыпанное опилками ложе в другой банке. Еще одна летающая мышь, третья, четвертая, десятая, двадцатая, пятидесятая. Выверен ритм, в котором движутся руки фармаколога, свидетельствуют о высокой профессиональности. Впрочем, это и неудивительно. За год доктору Зидермана и ее коллегам приходится проделывать несколько тысяч таких вот прививок. Правда, прививка опухоли подопытной мыши еще не сам опыт, а только подготовка к нему. Но Айна Августовна весь эксперимент проводит на таком же высоком техническом уровне. Мышам введена под кожу измельченная кашица раковой опухоли. Если этим ограничиться, то через несколько месяцев опухоль достигнет максимальных размеров и погубит зверька. Но Зидермана не станет ждать конца. Уже через 2 дня она с сотрудниками начнет лечить зараженных животных теми веществами, что прислали химики. Одна группа мышей останется для контроля. Опухоль у них будет расти без всяких помех. А 5 других групп будут получать разные дозы препарата. Через 2-3 недели животных забьют. И тогда начнется главная часть эксперимента. На точных весах исследователи взвесят опухоли контрольных и подопытных животных и сравнят их. Влияет ли данное химическое вещество на рост опухоли? В какой степени? В какой дозе? Весы беспристрастно ответят на все вопросы. Если, например, у контрольной мышки опухоль весит 10 граммов, а одной из подопытных 2 грамма, то процент торможения опухолевого роста равен 80%. Именно эта цифра, процент торможения, больше всего интересует фармаколога. По ней он судит о достоинствах нового лекарства. 80% – это вполне удовлетворительно. Можно ли такой препарат передать в клинику для лечения людей? Можно, но сначала полагается показать леченую опухоль патоморфологам, специалистам, чье дело распознать, как изменяются ткани организма под влиянием неблагоприятных условий, и в том числе под влиянием сильнодействующих лекарств. Вооружившись микроскопом, патоморфолог установит, какие раковые клетки у леченого животного погибли и как это произошло. Так как лекарства против рака чаще всего не очень-то хорошо различают здоровую и больную ткань, то патоморфолог должен подсчитать также, сколько за время лечения погибло здоровых клеток. Это тоже нужно знать будущему врачу. Потом за дело возьмутся биохимик и физиолог. Этих интересует, как лекарства действуют на организм в целом, как у леченых крыс изменились кровь, костный мозг, печень, почки. После этого очередного сита оказываются негодными, отсеиваются еще какие-то недостаточно совершенные препараты. Мне не терпится узнать, попадет ли, наконец, лекарство в клинику после такого жесткого контроля. но Айна Августовна добродушно отводит мой нетерпеливый вопрос –